Священный долг и почетная обязанность. Глава 4. Дивизионный смотр самодеятельности нагрянул внезапно и неожиданно. Замполит полка бросил все силы, то бишь нас, на разгром врага, то бишь комиссии. В общем, я получил наглядный пример армейской жизни и организации. Судите сами, за один день нужно было сделать часовой концерт с разными номерами, песнями, стихами, танцами, оригинальным жанром и хором. Хора у нас, конечно же, не было, но так или иначе его нужно было создать. Кроме того, нужно было одеть всех участников концерта в парадку. Вроде несложно, если два дня назад весь полк был в парадке, но теперь нужны были и фуражки, и ботинки. Фуражки – ерунда, но самые большие ботинки в батарее были 42-го размера. Вот вам и концерт. В результате наших действий, умноженных на солдатскую смекалку, мы выдали концерт на 2 с лишним часа, а я работал его в ботинках 46-го размера. Хор был такой, что не умещался на сцене, и, выучив две песни за несколько десятков минут, спел их с большим энтузиазмом, прикрепив слова к спинам впереди стоящих. Были и авторские песни, и выступления офицеров, и художественный свист, и даже самый настоящий йог, который ходил по битым бутылкам, прыгал на них, лежал и к тому же ел. 27 февраля 1987 года. После этого триумфа я едва не загремел в наряд вне очереди. Наивно решив воспользоваться своим довоенным опытом, во время концерта я допустил существенное нарушение формы одежды, снял ремень. Замполит полка сделал мне весьма внятное замечание, но от более сурового наказания меня спасла благожелательная реакция вышестоящего начальства. Наш полк отметили с положительной стороны. А как я уже знал, в армии это очень важный аргумент. Если командование довольно, допустимо абсолютно все. Наряды вне очереди широко практиковались в качестве наказания проштрафившихся, но и без них проблемы нехватки кадров не существовало. Самым тяжелым считался наряд по кочегарке. В этом небольшом помещении, почти до самого потолка, заполненном углем, два человека безостановочно подбрасывали топливо лопатами в печь. В такие наряды, как правило, попадали чморики. Те, кто по каким-то причинам быстро терял способность сопротивляться внешнему давлению. А давление это порой приобретало весьма агрессивные формы. Через неделю после моего появления в полку в нашу батарею привезли еще одну группу молодых, в числе которых был высокий парень с громким, хорошо поставленным голосом. Он уверенно зашел в ленинскую комнату, заполненную пишущими письма курсантами, и произнес текст, смысл которого сводился к тому, что скоро он наведет тут надлежащий порядок. Не знаю, что произошло в дальнейшем, он попал не в мой взвод, но судьба его оказалась печальной. Вообще в учебке дедовщины не существовало, ее и не могло быть, потому как почти все проходящие службу были одного призыва. Исключение представляли сержанты, командиры отделений, отслужившие полгода и год, и заместители командиров заводов, дедушки, через полгода уходившие на дембель. Конечно, сержанты гоняли молодых, но без экстремального усердия. Другое дело, что если младший командирский состав этого хотел, национальные противоречия в солдатской среде быстро брали свое, и тот или иной курсант становился жертвой какой-нибудь группировки. Русские не слишком защищали своих, в отличие от кавказцев и представителей Средней Азии. Те всегда держались сплоченными группами и при необходимости вставали за земляков горой. А вот братья-славяне запрягали очень долго и весьма выборочно. Таким образом, в каждой из батарей через пару месяцев выделялось небольшое количество совершенно безропотных тварей дрожащих, с которыми было позволительно делать все, что угодно. В буквальном смысле. Упомянутому мною громкоголосому новобранцу, обещавшему навести в батарее собственный порядок, в конце концов прямо на плацу рот заткнули четверо. После этого он уже не вылезал из наряда по кочегарке. По-моему, он там даже ел и спал. Мы встречали его только в бане, куда он приходил совершенно черным от угольной пыли. Конечно, сержанты, кстати, все они были исключительно славянами, русскими, белорусами и украинцами, могли бы пресечь подобную практику, но они ее не пресекали, так же, как и офицеры. В каком-то смысле это диктовалось правилами жизни. Не закон джунглей, конечно, но, дескать, если ты сам не в состоянии при необходимости себя защитить, то делать это за тебя никто не будет. Мне, безусловно, повезло. И с командиром взвода, и с сержантами. Мои командиры отделений были старше меня чисто символически. Одному 19, второму 22. Они служили лишь по полгода к тому моменту, когда я пришел в армию. И Сергей, и Валера были по-настоящему хорошими ребятами, не придирались по пустякам, не разыгрывали из себя дедов, охотно помогали. Мы подружились, как это могло бы произойти на гражданке, очень скоро перешли на «ты», и именно ребята первыми предложили мне постараться сдать выпускные экзамены так, чтобы остаться в учебке. Стоит ли говорить, что эта идея мне очень понравилась? Зам командира взвода, сержант сержант Замолин, Дима, уже всеми мыслями был дома. Он активно готовился к дембелю, работал над своим альбомом и специально украшенной парадкой. Так что обязанности по работе с личным составом он с удовольствием перекладывал на своих помощников, справедливо решив, что воспитал уже достаточное количество сержантов советской армии и теперь имеет полное право заняться своими проблемами. Командир взвода, капитан Столяров, оказался человеком небольшого роста, худощавым и болезненным. Возможно, именно не слишком крепким здоровьем объяснялся его характер. Он был очень мягким и интеллигентным человеком, совсем не военным. Капитан оказался единственным офицером за всю мою службу, который ни разу при мне не выругался матом. В эти полгода он несколько раз надолго пропадал из-за расположения полка, оказываясь на больничной койке. У него были какие-то проблемы с легкими. Офицеры вместе со своими семьями жили рядом с полком, в нескольких многоквартирных домиках-бараках, в поселке, почему-то носившем название «Инженер». Никакими инженерами там и не пахло, только нашими офицерами. Жизнь была, мягко говоря, не сахар. Кругом лес, до ближайших населенных пунктов долго добирались на автобусах, да и сами эти населенные пункты не производили впечатления центров цивилизации. Досуг расцвечивали практически так же, как и у солдат. Кино в клубе, да офицерская столовая. Так или иначе, первая армейская смерть, свидетелем которой я стал, была самоубийством именно офицера, командира одного из взводов нашей батареи. Как нам потом рассказали сержанты, у него были какие-то проблемы в семье, вроде бы бытовые. У меня дела нормально. Занятия мне доверяют вести все чаще и чаще. Так что меня стали дразнить сержант Норкин. Валера построит взвод и говорит: «Сейчас вам сержант Норкин расскажет устройство КТД. Потом сдадите ему зачет. Или сейчас сержант Норкин расскажет о топопривязке по карте с помощью засечек». Так и приклеился ко мне этот сержант Норкин. 21 марта 1987 года. Учебный процесс тем временем шел своей чередой. Политические занятия, честно говоря, самые скучные, перестройка и кадровая политика партии, чередовались с практическими, по геодезии. Я уже даже самостоятельно проводил такие занятия, правда, только с буссолью. А любимым нашим инструментом был лазерный дальномер. Через видоискатель вы выбирали какой-нибудь отдаленный предмет, нажимали на кнопочку, и на небольшом экранчике загорались цифры, показывавшие расстояние до данной точки. Подразумевалось, что лазерный сигнал ни в коем случае нельзя было посылать в человека. Конечно, это требование игнорировалось. Особенно везло начальнику штаба дивизиона, майору Буднику. Он почему-то всегда, всегда считал своим долгом произнести перед нами следующую фразу: «Ну что, родине нужны герои, но пи***а рожает мутков». Если майор Будник оказывался в зоне досягаемости нашего дальномера, лазерный сигнал тут же отправлялся в его седалищную область. Подразумевалось, что это негативно скажется на его потенции, и он хотя бы на время оставит нас в покое от своих умозаключений. Возможно, такое солдатское единодушие в отношении майора объяснялось его кармой. Не исключено, что в момент его появления на свет родина нуждалась не просто в герое, а в супергерое, но произошло все в полном соответствии с его любимой мантрой. Другие приборы оказались не настолько интересными, как дальномер, не настолько высокотехнологичными, по крайней мере. Тем не менее, они имели свои плюсы. Так наш каракалпак Жумабай Байданов по прозвищу Пятница, заглянув в окуляр теодолита и направив его на какую-нибудь соседнюю елку, удивленно сообщал: «Товарища сержанта, теодолита сломалась». Последовав юрническому совету перевернуть трубу, он, естественно, снова увидел зеркальную картинку и повторил, что теодолита, несомненно, слом. Единственное, что вызывало у меня активные неприятия, это спортивные праздники. Дома мы с ребятами постоянно играли в футбол и в хоккей, но кроссы я ненавидел искренне и люто. В армейском варианте эта радость досталась мне еще и в лыжном варианте. Апофеоз такого олимпизма пришелся на 10-километровый марш-бросок ВЗК. Сначала я решил, что моя служба и моя жизнь закончатся прямо на этой лыжне. Но инстинкт самосохранения быстро пришел на помощь. Я объяснил командирам, что не могу надеть очки на противогаз, они падают. Точно так же я не могу надеть противогаз на очки, он не налезает. Без противогаза я бежать не могу, ибо нарушаю условия выполнения задания. Но и без очков я тоже бежать не могу, потому что через стекла противогаза я не вижу, куда, собственно, бежать. Внимательно выслушав меня, комбат посоветовал мне идти на и не мешать остальным участникам спортивного праздника. Больше на лыжные кроссы меня не вызывали.